После очередного мощного столкновения охотник снял с плеча большой меч и нанес тяжелый удар по голове динозавра. Динозавр был оглушен и упал на землю, из-за чего охотник сразу же захотел отрубить ему голову, но он быстро очнулся и погнался за охотником. Охотник бежал, при этом наблюдая за окружающей обстановкой, и вскоре привел его на территорию Раталоса. Два огромных монстра яростно столкнулись, Раталос выдохнул пламя, а его огромные когти ударили по спине динозавра, и он широко раскрыл свою окровавленную пасть. Охотник поднял руку и выпустил сигнальную ракету. Камера быстро отдалилась. У входа в лес три охотника залезли на птеродактили и полетели в направлении сигнального огня. Фоновая музыка стала очень активной, и вскоре были продемонстрированы в бою большие мечи, парные мечи, посох, тяжелый арбалет, все виды оружия появлялись в кадре по очереди. Раталос вообще не мог дать им отпор, но в следующий момент на горизонте появился дракон размером с гору, и его огромное тело закрыло солнечный свет. В это же время на экране появилось название игры «Monster Hunter», глава 926, на борт. Бесплатная пробная версия плюс синематик поколебали многих игроков, которые решили даже не смотреть в сторону этой новинки. Многие игроки не ожидали, что Chain Mo действительно пойдет на такой ход. Бесстыдно, слишком бесстыдно. Хитрый, слишком хитрый. Они говорили, что это второй Dark Souls. Chain Mo дал им возможность испытать эту игру, причем им не нужно будет отдать юаня. Что касается синематика, то он продемонстрировал геймплей и экологию игры Monster Hunter. Многие игроки признали, что эта игра действительно не была похожа на игру Dark Souls. С точки зрения сцены, место действия игры Monster Hunter – это густой лес, а монстры – это всевозможные дикие звери. В отличие от игры Dark Souls, в этой игре сцена была наполнена жизненной силой, и по лесу бродили не всевозможные мертвые существа, а живые, дышащие монстры. Более того, игра Monster Hunter не придерживалась дизайна скрытых ловушек, она скорее придерживалась дизайна поиска и боя. Игрок должен был выследить свою цель, после чего должен был убить. Самое главное, что боевая система этой игры выглядела гораздо лучше, чем боевая система игры Dark Souls. В этой игре можно было кататься на разных существах, что было продемонстрировано в синематике, и дальнобойное оружие в этой игре можно было использовать в качестве основного оружия, которое причем наносило серьезный урон. Более того, в этой игре можно было объединиться с другими игроками. Как минимум охотиться на монстров можно было вчетвером. Очевидно, что эти настройки заставили многих игроков почувствовать, что игра Monster Hunter была намного легче, чем игра Dark Souls. Главная причина, из-за которой игра Dark Souls была такой сложной, заключалась в том, что дальнобойное оружие в этой игре нельзя было использовать в качестве основного оружия, и все игроки должны были сражаться в ближнем бою. Игрок, конечно, мог сражаться со всеми с помощью лука, но наносимый урон, мягко говоря, будет очень мал. В игре Dark Souls игроки в подавляющем большинстве сражались в одиночку. За исключением отдельных локаций, большую часть времени игроки чувствовали одиночество и беспомощность. Более того, призыв помощников был довольно сильно ограничен, причем иногда эти помощники могли только навредить. Но в игре Monster Hunter охота вчетвером на одного монстра будет нормой, причем все будут стараться убить монстра, чтобы получить ингредиенты для создания новых вещей. Chain Mo действительно выпустил демо-версию. Я потрясен. Держать щиты. Вы не должны поддаваться и тем более не должны попасть под чары молчуна. В последний раз демо-версия была у игры Uncharted, верно? Если это действительно второй Dark Souls, осмелился бы Chain Mo на выпуск демо-версии? Это, ладно, я проверю ее. Друзья, я пожертвую собой ради вас. Многие игроки начали подвергать сомнению свои суждения и начали задаваться вопросом, что, если игра Monster Hunter действительно окажется простой и легкой. На самом деле игра Dark Souls принесла всем новые, уникальные эмоции. На самом деле это была очень захватывающая и бодрая игра, причем убийство каждого босса в итоге приносило игрокам массу положительных эмоций. Так что произойдет, если игра Monster Hunter будет легче игры Dark Souls, но она сохранит это чувство выполненного долга, и что, если бои в этой игре будут даже лучше, естественно, она станет бестселлером. Хотя многие игроки все еще думали, что это была ловушка, но они все-таки решили попробовать ее бесплатную версию. Во всяком случае, она была бесплатной. В худшем случае они просто удалят ее и забудут о ней. 12 октября в свет выйдет демо-версия игры Monster Hunter. Что касается полноценного релиза, то он состоится 14 октября. Хотя игроки понимали, зачем Ченьмо сделал нечто подобное, они все равно установят и сыграют в эту демоверсию, потому что они хотели увидеть и попробовать эту новинку лично. Как они могли не взглянуть на демоверсию такой игры? В полдень 12 числа многие стримеры уже находились в своих виртуальных капсулах, ожидая, когда демоверсию игры Monster Hunter можно будет скачать. Многие стримеры пошли на такой шаг из-за выгоды. Так как Monster Hunter была новинкой, причем такой яркой, это станет их шансом для набора новой аудитории. В конце концов, многие любили наблюдать за тем, как стримеры страдали. В любом случае демоверсия была бесплатной, так что они ничего не потеряют, а лишь приобретут. Лин Сюэ в это время разговаривала со своими зрителями, ожидая, когда наконец дадут скачать демоверсию этой новинки. Игра для мазохистов? О, ничего такого. Посмотрите мои прошлые трансляции, я хороша во всем. Я даже Dark Souls прошла, так разве меня сможет остановить эта игра? Я пройду Monster Hunter без каких-либо проблем. Я отличаюсь от тех слабых стримеров, которые дрожат от страха, когда слышат Dark Souls. Я очень умная. Я думаю, что эта игра очень подходит для меня. Слова Лин Сюэ заставили чат вспотеть. Сюэ, стой, не вешай на себя флаг. Сюэ, я почти поверил. Все кончено, ей конец, но почему я так взволнован? Хе-хе-хе, не говорите так. Я думаю, что Сюэ сможет пройти эту игру. В конце концов, она прошла Dark Souls. Лин Сюэ была действительно уверена в себе. Игроки, которые прошли Dark Souls, зачастую обладали своеобразной уверенностью в себе и чувствовали, что все остальные арт-игры не представляли из себя ничего такого, тем более что судя по синематику можно было сказать, что игра Monster Hunter, похоже, будет намного легче игры Dark Souls. Ну же, Лин Сюэ ждала в оазисе, и после того, как она прекратила общаться с чатом, она взглянула на свою сибайну, которую недавно купила, и сделала несколько фотографий. Вскоре снаружи послышался звон колоколов, и огромный деревянный корабль пробился сквозь волны и пришвартовался рядом с пирсом. Громкий голос произнес: «Братья и сестры 5-го флота, час пробил». Глава 927. Крушение. Вскоре Лин Сюэ привели в каюту. Толкнув дверь, Лин Сюэ увидела приятную сцену. В верхней части каюты находилась люстра со свечами, и свет от свечей придавал всей каюте очень мягкую атмосферу. В центре каюты стоял большой длинный стол, около которого по группам были разбиты охотники. В каждой группе было по 3-5 человек, и каждый из них был занят своими делами. Среди этой толпы были и коты. Несколько котов ходили туда-сюда, причем некоторые из них были облачены в броню, а некоторые были одеты в повседневную одежду. Будь то охотники или коты, все они носили совершенно иную одежду, либо кожаные доспехи, либо кольчужные доспехи, но в целом их доспехи выглядели более ново, в отличие от игры Dark Souls, где все выглядело старым. Лин Сюэ была полна любопытства, поэтому начала осматривать все и вся. Каждый охотник был занят своими делами и не очень заботился о прибытии Лин Сюэ. Один из охотников был занят обслуживанием своего арбалета. Он проверял его конструкцию на прочность, после чего что-то сделал с ручкой. В то же время кот поднял над головой поднос, который был гораздо больше этого кота, и, пошатываясь, подошел к столу, после чего начал расставлять еду. Лин Сюэ осмотрела всю эту сцену и вскоре нашла свободное место, и, недолго думая, заняла его. Девушка на противоположной стороне серьезно изучала какую-то книгу. В это время мужчина-охотник с бокалом вина в руке начал болтать с Лин Сюэ. «Эй, скоро ты прибудешь на новый свет. Ты готова? Нервничаешь?» Этот мужчина выглядел добрым, поэтому Лин Сюэ честно ответила ему. Ей стало очевидно, что NPC в Monster Hunter также использовали новые, ибо на ее памяти NPC еще никогда не общались таким тоном и таким образом. У тебя нет ручного арбалета? Как ты можешь быть охотником без арбалета? Держи». Охотник протянул ей арбалет. Лин Сюэ взяла арбалет, и ее персонаж автоматически установил его на ее левую руку. Только тогда Лин Сюэ заметила, что на ней был костюм охотника в виде аккуратных кожаных доспехов, которые выглядели легкими, но прочными. Кроме того, на ее поясе висели довольно полезные вещи, с левой стороны свисало что-то вроде масляной лампы, а справа – маленькая кожаная сумка, в которой лежало руководство начинающего охотника. Когда? Лин Сюэ немного удивилась, так как даже не заметила, что ее наряд сменился, но это не имело значения. Она сменила ракурс обзора на третье лицо и увидела, что лицо ее персонажа было взято из оазиса, что означало, что ей не придется настраивать его по новой. Этот охотник начал болтать с Линсю и о новом свете. «У тебя есть напарник, или...» Этот охотник посмотрел на девушку, что держала книгу, но в этот момент корпус корабля вдруг сильно затрясся. Еда и бокалы с вином начали падать на землю, и палуба постепенно начала наклоняться. Охотники были потрясены и поспешили на палубу. Персонаж Линсю и сам последовал за ними. Под темным ночным небом первоначально спокойное море вдруг сильно заколыхалось, и огромные белые волны поднялись и начали нападать на палубу, и все охотники могли только крепко держаться за что-нибудь надежное и с ужасом наблюдать за происходящим. Бум! Огромное существо внезапно поднялось с морского дна, и корабль, на котором плыла Линсюэ, начал подниматься в воздух. Вскоре корабль оказался под наклоном в 90 градусов. Линсюэ вцепилась в корпус и время от времени чувствовала, как корабль трясло, как будто он мог развалиться в любой момент. Но в следующий момент корабль начал наклоняться еще сильнее. Тогда-то Линсюэ разглядела это огромное существо. На спине этого существа был целый вулкан и огромная гора, и это существо довольно быстро двигалось куда-то вдаль. Вскоре корабль Линсюэ перестал подниматься в воздух, и Линсюэ в конце концов выпала с корабля. Спустя мгновение Линсюэ поднялась с земли. Окруженные скалами и текущей лавой, многие охотники выглядели потерянными. «Я на этом большом монстре». Довольно быстро Линсюэ поняла свое положение. В это время в поле зрения начали появляться различные подсказки, которые показали Линсюэ, какие действия она могла совершать. О, система скалолазания немного похожа на систему из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но тут нет физических ограничений. Однако, похоже, что взобраться можно только на определенные стены. Линсюэ побежала вперед вместе с другими охотниками, и по пути они не встретили ни одного врага. Очевидно, что это событие просто было вступлением в сюжет и маленьким обучением. Взобравшись на вершину горы, Линсюэ с помощью крючковатого троса зацепилась за птеродактиля и оказалась в воздухе. Когда они поднялись на приличную высоту, она оглянулась, увидев огромного монстра. Это был гигантский дракон, называемый Раталосом, и он был размером с целый остров, а его тело было покрыто прочной броней и лавой. Это открытие дало понять Линсюэ, что она попала в мир Monster Hunter. Этот гигантский дракон словно говорил всем игрокам, что им нужно было забыть об открытии Ньютона, ибо они попали в совершенно новый мир. Птеродактиль продолжал лететь вперед, и когда утреннее солнце осветило воду, в ее поле зрения появились очертания материка. Когда она увидела это, ее персонаж удивленно сказал: «Новый свет». Огромные деревья достигали аж облаков, а их толстые корни были похожи на гигантских питонов. В пышных джунглях было множество травоядных существ, причем они ходили группами по 3-4 существа и спокойно пощипывали траву. Тут было тихо и безмятежно, хотя все животные и растения, которые она видела, не были настоящими, они на удивление выглядели гармонично и реалистично. Глава 928. Выбор оружия. Подойдя к лесу поближе, Линсюэ с любопытством оглядела все вокруг. Небо было очень голубым, и по нему плыли белые облака. Пышные деревья колыхались на ветру, а солнце светило на землю сквозь кроны деревьев. В дополнение к звуку ветра можно было услышать крики насекомых и птиц. Все вокруг выглядело очень тихо и спокойно. Ух ты, пейзаж просто потрясающий. Линсюэ начала медленно продвигаться вперед и с любопытством оглядывала все вокруг. Эта игра полностью отличалась от игры Dark Souls. В самом начале не было никакой опасности, и окружающая среда не была страшной, а наоборот, ощущалась довольно гармоничной и теплой. Далее она прошла сквозь маленькое обучение, которое рассказало ей, как можно было просматривать карту, добывать руды, древесину, травы, как можно было прятаться от взора диких животных. В процессе прохождения обучения Линсюэ постепенно углублялась в лес. «Почему эта игра не говорит мне сразиться с кем-нибудь? Так скучно». Линсюэ грустно вздохнула. Линсюэ была готова начать страдать с первой минуты игры, но она до сих пор не встретила хотя бы одного противника. В игре Dark Souls игроки страдали с первой же минуты игры, но первые 10 минут в игре Monster Hunter просто обучали игроков обычной рутине. Вскоре она столкнулась с кучей свирепых животных, но так как их было много и у нее не было оружия, ей пришлось спрятаться от них. Спустя еще пару минут она столкнулась с огромным монстром, но ей повезло и ее спас мужчина с огромным мечом. Это заставило Линсю и почувствовать себя немного странно. Она была готова начать страдать с первой же минуты игры, но вместо этого довольно спокойно проходила эту игру. Однако такое начало было неплохим. Начиная с корабля, который прибыл в оазис и до охотника, который спас ее, все это было похоже на аттракцион с обучением некоторым основным механикам. Причем встреча с этим огромным монстром наглядно показала ей, что она была в довольно опасном месте. Растения, животные, насекомые. Весь этот лес не был реальным, но выглядел он очень правдоподобно. Он словно был новым континентом, который еще не был открыт. Когда она пришла на Астеру, Лин Сюэ увидела невероятную красоту. Так называемая Астера на самом деле была большим городом, но этот большой город выглядел невероятно красиво. В основном все в этом городе было построено из дерева, немного из железа и из скелетов или зубов редких зверей. Большое количество кораблей было пришвартовано к этому городу, и в данный момент многие из них разгружались или загружались людьми или котами, которых в игре называли Полика. Место, в котором находилась Лин Сюэ, являлось торговой зоной. В этом месте можно было найти людей разных профессий. В этом городе также было расположено множество разнообразных зданий, причем многие из них отвечали за те или иные функции. Например, в ботаническом центре выращивали разнообразные растения из нового света, и потолок этого здания был покрыт разнообразными растениями. После встречи с главнокомандующим группы, Лин Сюэ начала бродить по Астере вместе с главнокомандующим в качестве гида. Тогда-то она и смогла понять, как был устроен этот город. Он был разделен на множество слоев, самый нижний слой – торговый район, после которого шел район ремесленников, район с домами охотников. Столько мест, не смогу запомнить. Лин Сюэ была ошеломлена. Если бы у нее не было гида, она бы наверняка заблудилась. В отличие от игры Dark Souls, город в игре Monster Hunter был действительно оживлен и полон жизни. Особенно Лин Сюэ понравилась столовая, в которой было полно кошек. Лин Сюэ думала, что эти кошки были просто домашними животными охотников, но зайдя в столовую, она поняла, что это было не совсем так. Они были больше похожи на партнеров охотников и играли очень важную роль во всех аспектах. После совещания Лин Сюэ позволили выбрать оружие. Когда она зашла в хижину охотника, она увидела 14 видов оружия на выбор. В игре Monster Hunter не было никаких профессиональных отличий. Игроки могли выбрать одно оружие и могли заменить его на любое другое в любое время. Что касается системы навыков, как и в игре Dark Souls, она была привязана к оружию. Другими словами, выбор оружия был эквивалентен выбору профессии. Все эти оружия с различными характеристиками напрямую определят метод ведения боя игрока. Ух ты, столько оружия. Выбрать довольно сложно, давайте будет тестировать оружие по очереди. 15 минут спустя, Лин Сюэ чувствовала себя совершенно сбитой с толку и не знала, что ей стоит выбрать. Боевая система игры Monster Hunter была внешне похожа на систему игры Dark Souls, но на самом деле она была совершенно иной. В игре Dark Souls у оружия было очень мало уникальных навыков, большую часть времени игроки просто били своим оружием и редко использовали их уникальные навыки, но в игре Monster Hunter у оружия было множество навыков, комбинированных навыков, и у дальнобойного оружия было множество различных боеприпасов. Лин Сюэ просто не могла определиться, имея такой большой выбор. Двуручный меч выглядит очень красиво и ощущается более властным, чем двуручный меч в Dark Souls. Эти парные мечи выглядят очень мощными и властными. Вау, тяжелый арбалет больше похож на пулемет, чем на арбалет. Лин Сюэ долго колебалась и, наконец, решилась. Ладно, я возьму DA1. Чат в одно мгновение наполнился кучей вопросительных знаков. Лин Сюэ сказала: «Знаете что, стать сильной – это вопрос времени, но быть красивой – это вопрос жизни. Один китайское клинковое однолезвийное оружие. Чаще всего под DA понимаются однолезвийные фальшионы, сабли и палаши, как одноручные, так и двуручные». Глава 929. Испытание боем. Взяв DA, Лин Сюэ вовсе не горела желанием начать сражаться с монстрами, а наоборот пришла на тренировочную площадку, чтобы ознакомиться со своим оружием. Сначала Лин Сюэ просмотрела видео с обучением по владению этим оружием и возможными комбоатаками, и запомнила некоторые из самых сильных. На тренировочной площадке было расположено множество манекенов, и недалеко от площадки был расположен деревянный ящик, в котором лежало около 14 видов оружия. Как только Лин Сюэ пришла на тренировочную площадку, В ее поле зрения появился новый интерфейс. В левой части ее поля зрения появился список возможных комбо-атак, причем многие из этих атак можно было увидеть вживую. Для этого нужно было подойти к отдыхающему охотнику и выбрать интересующую атаку. А во, можно сразу же тестировать атаки. Ладно, я попробую эту. Лин Сюй подошла к манекену и вытащила свое оружие из ножен. В игре Monster Hunter атаки были более сложными, чем в игре Dark Souls. В игре Dark Souls все было довольно просто. Пока у игрока была выносливость и он мог атаковать, он мог наносить урон своему врагу. Причем было неважно, атаковал ли он в ногу или в голову. Но в игре Monster Hunter игрок должен был атаковать слабые места своих врагов. Причем для нанесения большего урона нужно было задействовать специальные комбо-атаки, которые были довольно сложными в исполнении. У Дао было три обычных атаки, которые могли нанести хороший урон. Прямой удар, косой удар и рубящий удар. Если игрок проводил рубящий удар, после чего делал прямой удар, эти две атаки в итоге накладывались друг на друга и игрок наносил чуть больше урон. Ибо рубящий удар наносил большой порез, а прямой проделывал дыру в противнике. Также Дао обладала некоторыми особыми атаками. Например, если игрок проведет несколько успешных прямых ударов, каждый последующий такой удар будет сильнее предыдущего. Если игрок будет атаковать только рубящими атаками, каждая последующая атака будет задевать чуть большую область и будет наносить чуть больше урона. Если эти две атаки будут чередоваться, то это сделает атаки игрока более гибкими. Кроме того, существовали специальные комбо-атаки, которые были более сложны в освоении. Игроки с оружием ближнего боя могли парировать атаки своих врагов. В момент нападения игрок мог использовать свое оружие и поймать атаку монстра и контратаковать его. Если контратака будет успешной, удар нанесет больше урона. В умелых руках парирование станет сильнейшим оборонительным навыком и в то же время сильнейшим наступательным навыком. В настоящей битве, условно говоря, два игрока с одинаковым снаряжением, но с разным пониманием игры, будут убивать свою цель разное количество времени, причем игрок с более глубоким пониманием игры, естественно, убьет свою цель в пару раз быстрее. Ух ты, эта атака в прыжке такая мощная и красивая. Все в порядке, я действительно не прогадала, выбрав это оружие. Ну, похоже, что бои будут очень простыми. Я могу просто использовать одну и ту же рубящую атаку для нанесения как можно большего количества ран в определенном месте монстра, а затем использовать эту взрывную атаку в качестве добивающей атаки. Ну, я понимаю, но не думаю, что эта стратегия меня подведет. Внимательно просмотрев наборы разных атак, она в основном решила, как будет убивать своих врагов. Но решить и использовать эти атаки в бою было совершенно разными вещами. Лин Сюй обратила свое внимание на охотника, который отдыхал на тренировочной площадке. Этот охотник не был каким-то болванчиком на первый взгляд, ведь его доспехи были довольно красивыми. На нем был белый доспех, причем вся его броня была изрисована разнообразными узорами. «Покажи мне эту атаку», — сказала Лин Сюй и выбрала интересующую ее атаку. Охотник встал и достал свое дао. После этого поблизости появился огромный монстр, и спустя мгновение он с ревом бросился к нему. Этот монстр был похож на тираннозавра, но он был полупрозрачным, то есть это был не настоящий монстр, а просто проекцией, на которой охотник будет демонстрировать атаки. Рев. Тираннозавр бросился прямо на охотника. Его огромное тело было похоже на холм, а огромные когти были размером с человека. Лин Сюй даже почувствовала, как земля дрожала от его передвижения. Охотник же посмотрел на него с презрением, после чего его дао внезапно пронзило слабое место монстра, и в то же время он начал двигаться, избегая атак тираннозавра. Вскоре динозавр пришел в еще большую ярость. Он поднял одну лапу и явно хотел пнуть охотника, но охотник поднял свое оружие. Этот удар был решительным, а движения охотника были плавными. Охотник ранил лапу динозавра. Даже с учетом того, что у динозавра была толстая кожа и прочные мускулы, лапа была с легкостью пронзена клинком охотника. После этой атаки охотник подпрыгнул высоко в воздух и нанес яростную атаку по хвосту динозавра. Ляск. Резкий звук трения металла о металл раздался в окрестностях, но хвост динозавра в итоге был отрезан. Лин Сюй отчетливо видела эту атаку от начала и до конца. Да, охотника впилась в кожу динозавра, после чего начала проходить сквозь плоть и кровь тираннозавра, как нож сквозь масло. Динозавр взревел, но на этот раз это был скорее вопль, чем рев. Из-за этой атаки он потерял равновесие и упал на землю, но тут же попытался встать. Однако охотник не собирался стоять и смотреть на это. Клинок его оружия то и дело начал вонзаться в тело монстра. Глава 930. Первая охота. Из-за присутствия в этой игре Пангу битвы были чрезвычайно реалистичными. Каждый удар охотника оставлял отметину на теле динозавра, причем они зависели от скорости, силы и наклона удара. Так как он отрубил ему хвост, сейчас из раны вытекала кровь, как и из любых других ран. К тому же первые удары охотника практически не нанесли динозавру существенного урона. Например, первые несколько ударов даже не полностью прорезали кожу динозавра, а лишь оставили несколько порезов, поэтому и динозавр терял кровь не так быстро, как мог бы, но после того, как он добрался до мяса, динозавр начал терять кровь очень быстрыми темпами. Лин Сюэ была потрясена, но с интересом наблюдала за этим боем. Это действительно фермерская игра. Атаки охотника были почти безостановочными, и этот динозавр просто не мог что-либо сделать этому охотнику. Как только он должен был встать, охотник сразу же отправлял его обратно на землю. Это было одностороннее избиение. В конце концов динозавр изо всех сил попытался встать и захотел убежать, но охотник не дал ему и шанс. Лязг. Клинок глубоко вонзился в грудь динозавра, оставив на ней страшную рану. Сразу после этого он вынул клинок и подпрыгнул прямо в направлении головы динозавра. Бум. Охотник вложил свое оружие в ножны, повернулся и пошел к месту, на котором отдыхал ранее. Динозавр пару секунд стоял на месте, а затем рухнул. Охотник же вернулся на свое место и начал точить клинок. Такой красивый, такой красивый. Он слишком крут. Лин Сюэ чуть не закричала. Убийство динозавра заняло всего 2-3 минуты, но за эти 2-3 минуты он ярко и основательно показал силу Дао. Когда Лин Сюэ еще раз взглянула на это оружие, оно показалось ей еще более мощным и могучим. Когда охотник использовал различные навыки, в видении Лин Сюэ появлялись соответствующие подсказки об используемом навыке, из-за чего Лин Сюэ смогла запомнить, какое комбо было более мощным. После просмотра этого боя у Лин Сюэ было только две мысли в голове. Во-первых, красиво. Бои в этой игре выглядели более красиво и захватывающе, чем в игре Dark Souls. В этой игре присутствовали не только изысканные атаки и усиленные атаки, но и соединенные воедино атаки, из-за чего в этой игре присутствовали разные сложные комбо-атаки, которые выглядели довольно красиво. Во-вторых, эта игра была не такой уж и сложной. За время этой битвы Лин Сюэ смогла ясно увидеть каждую атаку охотника. На самом деле все его атаки были не более чем самыми обычными атаками. Это заставило Лин Сюэ поверить в то, что она тоже сможет убивать всех налево и направо. И так думала не только Лин Сюэ, но и зрители. Вау, как красиво. Это было невероятно. Односторонняя битва. Динозавр был просто уничтожен. Есть ли какая-нибудь ассоциация защиты животных, которая будет защищать права животных? Этот бой выглядел просто потрясающе, и этот удар в прыжке, он просто прыгнул и убил его одним ударом. Смотреть за боями так увлекательно. Если я начну играть в эту игру, будут ли бои такими же увлекательными? Я думаю, что этот монстр был очень слабым, поэтому ему его было так просто убить. Но разве это не нормально? Это обучение, так что и показанное будет немного преувеличенным. Черт возьми, Чэнь Мо сказал, что это фермерская игра, но это действительно оказалось правдой. Не говори глупостей. Ты забыл о тех видео по убийству боссов в Dark Souls? Только боги смогли повторить нечто подобное, причем спустя много-много часов. В игре Monster Hunter все будет примерно так же. Я уверен, что это ловушка. Сюэ, иди и поохоться на монстров в одиночку, мы должны увидеть, так ли это. Направление обсуждений в чате изменилось. Сначала все думали, что это была ловушка, но после этого боя многие люди почувствовали зуд в руках и захотели опробовать эту игру лично. Действительно, многие люди понимали, что нечто подобное смогут повторить только истинные мастера своего дела, но и что, это не сильно повлияло на энтузиазм игроков. Как и каждый раз после просмотра видео, где один игрок с легкостью уничтожал целую команду, многие игроки решили повторить его успех и в итоге приходили не к очень хорошему результату. Нечто подобное будет присутствовать и в игре Monster Hunter, но с этой игрой дела будут обстоять чуть хуже. Многие зрители начали призывать Лин Сюэ попробовать поохотиться. Действительно ли эта игра была фермерской игрой? Если даже Лин Сюэ будет играть на высоком уровне, каждый зритель все равно сможет увидеть истину. Лин Сюэ тоже не терпелось поохотиться на кого-нибудь, поэтому она быстро начала выполнять основное задание. Вскоре ей выдали первое задание. Ей нужно было убить 7 еграсов за 50 минут. Кроме того, ей также напомнили о том, что она могла пообедать перед охотой, что значительно повысит ее статистику. Вскоре Линсюэ пришла в древний лес и начала искать еграсов. Когда она только вошла в древний лес, Линсюэ все еще немного нервничала. В конце концов, это была ее первая охота и первый настоящий бой. К счастью, с ней на ее первом задании был лидер первого полевого отряда. Линсюэ должна была следовать за ним. Травоядный динозавр, Линсюэ взмахнула своим дао. Травоядный динозавр спокойно пил воду, и вдруг лезвие пронзило его. Травоядный динозавр атаковал Линсюэ своим мощным хвостом и попытался убежать, но Линсюэ резко ушла влево и ткнула клинком своего оружия в сторону динозавра. Каждый удар открывал дыру в травоядном динозавре. Вскоре лезвие полоснуло по шее динозавра, и он упал на землю. Глава 931. Первый бой. Ух ты, я действительно сильная. Линсюэ не ожидала, что кажущийся большим травоядный динозавр умрет так легко. Оружие в ее руке было даже более мощным, чем она думала. Линсюэ чувствовала каждый свой удар. Когда клинок врезался в более мягкую часть динозавра, она чувствовала не такую сильную отдачу, но когда он врезался в твердую часть, клинок не только плохо проникал в плоть цели, но и она чувствовала весьма существенный дискомфорт. В сочетании с отличными звуковыми эффектами наносимый урон от каждого удара отражался на теле монстра без каких-либо задержек. Конечно, учитывая кровожадность всего процесса и особые физиологические строения монстров в игре Monster Hunter, количество вытекаемой крови не было особенно велико, но оно было на том самом уровне, который позволял четко понять глубины раны. Хоть Линсюэ разрезала шею динозавра, кровь из шеи стекала на землю небольшим потоком. В настройках системы виртуальной версии игры Monster Hunter по умолчанию не отображался урон, потому что виртуальная версия игры Monster Hunter этого мира и консольная версия этой игры из прошлого мира Chainmo использовали разный метод расчета урона. В обычных играх монстру присваивалось фиксированное количество здоровья, а затем на основе величины атаки оружия, коэффициента защиты каждой части монстра и других данных рассчитывался урон каждой атаки игрока. Когда повреждение определенной части достигало определенного значения, показывались специальные эффекты, например, игрок мог отрубить хвост или любую другую важную часть тела цели. Когда объем здоровья цели падал до определенного уровня, цель могла либо сбежать, либо впасть в ярость, либо умереть, если здоровье достигало критической отметки. Однако из-за технических причин виртуальная версия игры Monster Hunter была более продвинутой во всех аспектах. Например, атака в одно и то же место монстра приведет к потере крови и даже нанесет монстру какой-то урон, но это не значит, что монстр умрет. Если игрок ударит в одно и то же место 100 раз, если оно не было жизненно важным. Более того, наносимый урон не был полностью цифровым. Тем же клинком можно было отрезать хвост одним ударом, а можно было отрезать за 10 обычных ударов. Порезы в разных местах также могли привести к быстрой потере крови, что в итоге приведет к вялости и смерти монстра. Сильные атаки по голове монстра могли привести к немедленной смерти. Механика наносимого урона была более сложная и была очень близка к реальности. В таком случае отображение урона не было обоснованным и даже могло ввести игрока в заблуждение. Например, если игрок увидит, что в ноги монстра проходит больше всего урона, он будет с усердием атаковать только ноги, но на самом деле, если бы он атаковал голову монстра, он мог бы убить его в пару раз быстрее, хоть по голове и проходило меньше всего урона. Будет лучше, если игрок сам должен будет понять, насколько много урона он нанес по той или иной части тела монстра, полагаясь при этом исключительно на собственные суждения, а не на цифры урона. Однако, учитывая, что новички не будут знать о слабых сторонах монстров, игроки смогут включить отображение урона в настройках игры. Когда игроки поймут концепт наносимого урона, они смогут отключить отображение. Линсюэ наклонилась к травоядному динозавру, достала кинжал и начала собирать ингредиенты. Процесс сбора ингредиентов происходил автоматически. Персонаж Линсюэ сам использовал кинжал и умело лишил динозавра всех ценных частей тела. В виртуальной версии сбор ингредиентов также сильно отличался от консольной версии. В консольной версии, хотя процесс сбора был таким же, механика сбора на самом деле была слишком рандомной. Иногда случалось такое, что игрок убивал огромного монстра, но в итоге получал с него один или два бесполезных ингредиента, Причем после этого его труп просто исчезал. В виртуальной версии игры Monster Hunter каждый монстр имел соответствующий процесс сбора ингредиентов. Например, с Раталоса игрок сначала собирал чешую, затем внешние части панциря, мембрану крыльев, хвост и так далее, а затем шел сбор уже внутренних органов этого существа. И то, сколько ингредиентов игрок сможет получить, не зависело от его удачи. Все зависело от размеров монстра и битвы. Если игрок, например, изрешетит свою цель разного рода ранами, он, естественно, не сможет собрать хотя бы метр кожи. Или, например, если игрок будет бить только по крыльям своей цели, то они, естественно, будут сильно повреждены, из-за чего получить с них что-то полезное будет невозможно. Некоторые редкие ингредиенты будут редкими, например, тот же рубин Раталоса. Это был редкий самоцвет, который образовался в тканях Раталоса, причем подобный самоцвет формировался далеко не во всех драконах. Вполне возможно, что игрок не сможет встретить подобный ингредиент даже после 10 убитых Раталосов. Но это не значило, что все редкие ингредиенты будут использовать подобную логику. Конечно, все аспекты используемых ингредиентов были скорректированы, например, теперь для создания оружия требовалось больше материалов. С этого динозавра Линсю и собрала не так уж и много ингредиентов. Она смогла достать всего 2 куска сырого мяса и больше ничего. Труп существа не исчез, а остался лежать на месте, чем привлек стаю птиц, которые начали клевать его. В это время в поле зрения Линсю и появилась подсказка, которая сказала ей, что она могла попытаться поймать птицу с помощью сети. Линсю и попыталась поймать ее, и ей удалось поймать птицу с первого же раза. И за поимку птицы Линсюи получила 12 очков исследования. Ух ты, как интересно. Линсюи шла по древнему лесу, как по наполненному сокровищами месту. По пути она собирала все на свете, начиная с трав и заканчивая насекомыми. Вскоре Линсюи прибыла в нужное место, но спустя пару мгновений ее окружила стая яграсов. Аво, ну что ж, посмотрим. Линсюи побежала вперед с обнаженным Даа и вскоре поняла, что все ее беспокойства были напрасными. Урон Даа был очень высоким. Эти свирепые ягросы были не более чем гигантскими ящерицами. Один удар Линсюи отправлял одного монстра на тот свет. Более того, кожаные доспехи на теле Линсюи были вполне надежными, и эти ящерицы просто не могли нанести ей хоть сколько-то значимый урон, а если они и сносили ей немного здоровья, она могла тут же восполнить его. «Ух ты, это действительно фермерская игра», – счастливо сказала Линсюи. Глава 932. Он умеет уворачиваться. Было много таких игроков, как Линсюи. Многие были удивлены, обнаружив, что эта игра действительно была похожа на фермерскую игру. У игроков было разнообразное оружие, и из-за этого они были очень уверены в себе. Гигантский меч, который со свистом прорезал воздух, кувалда, удар которой мог оглушить монстра на пару мгновений, щит, которым можно было укрыться. Многие увидели, что эта игра на самом деле была довольно простой и приятной, но из-за этого многим казалось, что это не было реальным. Конечно, на ранней стадии игроки будут очень часто менять оружие, и в основном большая часть игроков будет сосредоточена на нескольких популярных видах оружия, но это было вполне нормальным явлением. Первые 2 задания были легкими квестами. Их суть заключалась в охоте на слабых животных. Хоть они и могли атаковать игроков, их атаки в основном не наносили хоть сколько-то значимого урона игроку, плюс игроки могли подлечиться прямо во время боя, что существенно упрощало процесс охоты. Более того, игроки могли спокойно устроить своей цели засаду и напасть на нее из-под тишка, что существенно упрощало процесс охоты. В эти первые 2 миссии игроки большую часть своего времени проводили, блуждая по дикой местности и на сбор разного рода материалов. В этой стадии ритм игры на самом деле был очень медленным. Многие игроки перед вылазкой тщательно обыскивали город и знакомились с каждым видом оружия, и только после того, как они обходили все интересующие себя места, они выходили из города на охоту. Даже многие девушки чувствовали, что эта игра была очень дружелюбной и простой. В этой игре были котики, которые могли помочь им в бою, причем они могли даже не драться со всякими монстрами, а просто собирать разного рода ингредиенты, что было весьма приятно. В это время Линсю исследовала за проводником. Они охотились на монстра по имени Большой Яграс. Я могу запросить помощь? Ну, почему бы и нет? В воздух взлетела сигнальная ракета. Линсю и подала запрос о помощи. По большей части она подала его просто ради проверки, но в результате меньше чем за минуту сформировалась полноценная команда из 4 игроков. 3 новых товарища появились в городе, но довольно быстро догнали Линь Сюэ. «Сюэ, сделаем групповое фото. Уйди, Сюэ моя, не суетитесь, мы в прямом эфире». 3 человека заставили Линь Сюэ почувствовать неловкость довольно быстро. Эти 3 были друзьями, причем она знала их довольно хорошо. Виртуальная версия игры Monster Hunter была полностью свободна от ограничений по подбору товарищей. Если игрок хотел найти себе новых товарищей, он просто должен был запустить сигнальную ракету в небо. Если у игрока были друзья, которые играли в эту игру, он мог пригласить их и в итоге сформировать команду. Эти 3 друга были старыми друзьями Линь Сюэ, и они всегда были готовы помочь ей, так что когда Линь Сюэ послала сигнал с запросом помощи, они тут же присоединились к ней. В команде игроки могли общаться с помощью голосового чата, что делало коммуникацию между игроками очень простой и удобной. Линь Сюэ посмотрела на оружие 3 друзей. «Да, большой меч, лук и стрелы. Ну что, пошлите вперед, найдем этого монстра и убьем его», — сказала Линь Сюэ. 3 приятеля тут же сказали: «Сюэ, будь уверена, мы убьем его, ты сможешь просто понаблюдать за боем со стороны». И вот, команда из 4 игроков вскоре вышла на след Большого Игроса, и довольно быстро они нашли этого монстра. Большой Игрос по внешнему виду был похож на огромную ящерицу. Голова этого существа была намного больше, чем у маленького Игроса. Прямо сейчас он ел какого-то динозавра и не особо следил за своим окружением. Линь Сюэ и 3 ее помощников спрятались за деревом и принялись обсуждать план, как мы будем сражаться. «Этот монстр намного больше тех 2 монстров, так что будьте осторожны. Чего ты боишься? Нас 4, быстро подбежим и убьем его». «Да, сделаем это». 4 игрока начали медленно приближаться к существу, но как только они вошли в поле зрения Игроса, гигантская ящерица посмотрела прямо на одного из игроков. Более того, глаза этого существа были полны бдительности. Линь Сюэ была удивлена. «Этот монстр такой умный. Он все это время на самом деле следил за окружением». Маленькие Игросы ходили группами по 3-4 существа. Увидев охотника, они тут же бежали на него и атаковали, в то время как кистодраны зачастую только контратаковали. Оба этих монстра относились к монстрам с очень низким интеллектом, да и они были довольно слабыми почти во всех аспектах. Но Большой Игрос заставил Линь Сюэ почувствовать, что этот парень сильно отличался от этих 2 монстров. Команда Линь Сюэ окружила этого большого парня. 2, которые зашли ему в спину, не были обнаружены, но вот Линь Сюэ и парень с луком оказались как раз в его поле зрения. Но Большой Игрос не напал сразу, но он и не проигнорировал охотников, а посмотрел в сторону незваных гостей и слегка отступил в атаку. Мечник, который успел приблизиться к спине существа, подпрыгнул и взмахнул своим двуручным мечом. Пум! Большой меч яростно ударился о землю. Все. Линь Сюэ была потрясена. «Ты, такая большая мишень, стояла на месте без малейшего движения, как ты вообще смог промахнуться?» Парень с большим мечом смущенно прокашлялся, поднял большой меч и хотел сделать еще один удар, но Большой Игрос поднял левую лапу и откинул игрока. Сейчас оставшиеся 3 игрока начали действовать. 2 бросились на монстра, в то время как лучник начал пускать стрелы в это огромное существо на безопасном расстоянии. Так как они сформировали команду из 4 человек, палика теперь не помогали им, но так как Большой Игрос мог атаковать только одного игрока за раз, остальные 3 человека могли спокойно наносить ему урон без каких-либо проблем. «Ладно, вкуси мой удар». Линь Сюэ встала в правильную позу и приготовилась задействовать свой мощнейший удар, но в результате Большой Игрос перекатился и не получил и 1 урона. Линь Сюэ была ошеломлена. «Серьезно? Он умеет уворачиваться?» Глава 933. Награда за бой. Бой с Большим Игросом проходил относительно гладко, потому что эта большая ящерица хоть и выглядела крупной и мощной, но на самом деле ее атаки были очень простыми, а движения медленными, да и урон не был высоким. Довольно быстро Большой Игрос покрылся шрамами. Видимо, Большой Игрос тоже понял, что он не был противник этим охотникам, так как после очередного броска он издал рев и начал убегать вглубь леса. В то же время множество маленьких свирепых Игросов окружили их. Он позвал на разборки младших братьев. Для группы из 4 игроков такое препятствие было ничем. Вскоре они полностью разобрались с этой группой маленьких Игросов. «Давайте, побежали». Четверо охотников последовали за большим Еграсом по его следам. Вскоре охотники догнали его и заставили его ввязаться в бой. Большой Еграс, видимо, понял, что сбежать ему не удастся, и с ревом начал атаковать своих обидчиков, но все же умер от рук охотников. Ура! Миссия выполнена. Удивительно, но никто из нас не умер. Лин Сюэ чувствовала, что ей просто слишком сильно не везло. Хотя Большой Еграс был похож на огромную мишень, он был очень проворным. Даже парень с двуручным мечом из 10 атак промахнулся 8. 8 атак из 10 просто пролетели мимо такой огромной ящерицы. Только парень с луком попадал большей частью своих атак, но вот урона от его атак его практически не было. Управление в этой игре было действительно простым, но вот играть в эту игру было довольно сложно. Три приятеля же были счастливы и сейчас обменивались с друг другом мнением. «Как тебе? Я думаю, что эта игра довольно забавная, но мой лук и стрелы просто не наносят урона. Мой большой меч двигается очень медленно, я наношу удары со всей силы, но монстр успевает спокойно увернуться от удара. Да, ощущается хорошо, но по ощущениям урона у этого оружия очень мало. Может, все из-за того, что мы не видим урона, из-за чего думаем, что его нет, когда на самом деле мы наносим приличное количество вреда. О, ну я все равно вернусь и подберу другое оружие. Сюэ, ты хочешь продолжить?» Лин Сюэ кивнула. «Хорошо, но давайте для начала вернемся на базу и возьмем новое задание». Четыре игрока вернулись на базу, но как раз в тот момент, когда Лин Сюэ взяла новое задание, перед ней появилось окно с уведомлением. «Демоверсия заканчивается на этом месте, игра будет официально выпущена 14 октября, так что следите за обновлениями». Лин Сюэ, заканчивается на этом месте. 14 октября. Лин Сюэ почти потеряла дар речи, эта демоверсия была короче демоверсии игры Uncharted. Демоверсия игры Uncharted просто прерывала повествование на самом интересном месте, в то время как демоверсия игры Monster Hunter обрывала повествование на самом жарком месте. Игрок пережил охоту на большого монстра и понял все основные механики, и вот, когда он только вернулся с довольно опасной охотой и был готов опробовать свои силы на все 100, игра говорила ему, что ему нужно было подождать. Игроки только погрузились в мир Monster Hunter и хотели было бросить вызов более сильному монстру, но тут им говорили подождать, подождать. Остальные три игрока были ошарашены. Черт, слишком внезапно. Все в чате тоже потеряли дар речи. Не нужно было даже смотреть в чат, чтобы понять, что там в данный момент писали о Чэнь Мо. Лин Сюэ потеряла дар речи. Что мне теперь делать? Она взглянула на действия, которые она могла выполнять сейчас, а именно, тренироваться с различным оружием, собирать некоторые уже открытые ресурсы в лесу, а также сражаться с монстрами, которых она убила до этого момента. Самый сильный монстр, с которым она могла сразиться, был Большим Еграсом. Лин Сюэ потеряла дар речи, но быстро пришла в себя и сказала: «Хорошо, я куплю ее, как только она выйдет. За это время я попрактикуюсь с Дао, чтобы на выходе игры я смогла показать мастер-класс». Как и в старые добрые времена, обсуждение того, какой Чэнь Мо плохой, снова стало горячей темой. Игроки обсуждали его все также не в очень хорошем ключе, но, честно говоря, многие были вполне довольны этой новинкой. Хотя их прервали на самом интересном месте, но эта игра показалась им веселой, и они даже не страдали в ней. В этой игре были все виды красивого оружия, и хотя многие игроки не умели обращаться с ним на приличном уровне, но и что с того, главное, что они с ним выглядят круто, а остальное уже придет со временем. Игроки с фундаментом были уверены в себе, пока другие пытались понять, как они могли управлять тем или иным оружием. Они спокойно махали выбранным оружием, как истинные мастера холодного оружия. Игроки, которые играли с кувалдой, писали: «Игра Monster Hunter ощущается слишком легкой. Я думал, что игра Monster Hunter станет второй Dark Souls, но оказалось, что это действительно фермерская игра. Я просто раскручивался вокруг своей оси с кувалдой в руках, и независимо от того, маленький это или большой Еграс, такая глупая атака все равно приводила к быстрой смерти монстра». Игроки с луками и арбалетами писали: «Дальнобойное оружие в этой игре слишком имбовое. Один любой милишник может огреть моба, в то время как один дальник спокойно будет разбирать монстра. Слишком простая игра». Некоторые игроки хвалили командную систему игры Monster Hunter. «Ставлю командной системе 5 звезд. П. Почему Чень Мо не внес подобную систему в Dark Souls? К счастью, в этой игре пати сделано с нормальным подходом. 4 игрока просто не оставляют своей цели и шанса на выживание. Подавляющее большинство игроков поверило в то, что Monster Hunter – это фермерская игра. Хотя она не могла рассматриваться как чистая фермерская игра, как, например, игра прототипе, но она была довольно простой. Разнообразное оружие, различный реквизит, с собой можно было носить очень много восстанавливающих здоровье вещей. 4 игрока могли объединиться в одну команду без каких-либо ограничений и начать охоту на любое животное. Учитывая все это, эта игра выглядела просто, слишком просто. Глава 934. Релиз. Игроки обменивались своим опытом на форумах и в чат-группах, и после долгих дискуссий они обнаруживали, что только зря наговаривали на Чень Мо. Это была действительно простая игра, так что им, видимо, придется купить ее. Многие игроки, которые раньше говорили «пройдите мимо и точно не покупайте», в конечном итоге с нетерпением ожидали выхода полноценной версии этой игры. В конце концов, поиграв немного, они обнаружили, что эта игра, кажется, действительно была простой и легкой. И вот люди, вкусившие хороший плод, начали готовить деньги для покупки этой игры. Эта игра была более дружелюбной, чем они изначально думали, плюс она сейчас была у всех на слуху, что естественно привлекало внимание большого количества игроков. Конечно, единственным недостатком этой игры на данный момент было то, что новый не был раскрыт в этой демоверсии во всей красе. Самый сильный противник в демоверсии – Большой Еграс, но он не дрался до победного конца и почти всегда пытался убежать, когда на его теле появлялось слишком много ран. Многие не увидели особой разницы и думали, что и без этого недавнего прорыва в сфере и монстры могли показать вполне достойный уровень. Если и была какая-то разница, то она заключалась в ощущениях. По сравнению с маленькими монстрами, Большой Еграс ощущался как действительно думающее существо. Хотя он не был особо умен, он был очень бдительный, кажется, мог судить и принимать решения, основываясь на том, что он видел. Некоторые игроки обнаружили, что когда Большой Еграс охотился, он не атаковал группу маленьких монстров сразу же, когда видел свою добычу, а сначала наблюдал за ней и атаковал ее в самый подходящий момент. Все из-за того, что любая группа монстров будет яростно сопротивляться, несмотря на то, кто именно на них напал, так что даже для Большого Еграса охота на маленьких существ имела некоторый риск. Более того, когда монстры убегали, они не убегали определенными маршрутами и не обязательно возвращались в свои гнезда. Их маршруты всегда были разными. Они выбирали маршрут по своему усмотрению и даже иногда по пути привлекали внимание других монстров. Из-за этого игрокам приходилось обращать пристальное внимание на возможные пути отхода, а также им приходилось заранее определять, куда именно им было бы лучше загнать свою добычу. Но в любом случае это было хорошее начало. В конце концов, Большой Еграс – это только первый серьезный монстр, с которым сталкивались игроки. Вполне объяснимо, что он не был особо умным. С подобными мыслями игроки с еще большим нетерпением начинали ожидать выхода игры. Для многих игроков нынешний Monster Hunter – просто идеальный экшен. Мир был новым, боевая система богатой, а сложность находилась примерно на умеренном уровне. Подавляющее большинство игроков смогут играть в эту игру на хорошем уровне. Но хардкорные игроки говорили, что эта игра была слишком простой. Действительно, с точки зрения силы Большого Еграса, такие игроки, как Лин Сюэ, могли убить его без какого-либо давления из первой попытки. Но вспомнив первого босса игры Dark Souls, на нем игроки даже с приличным уровнем игры умирали по нескольку раз. Многие хардкорные игроки считали, что Большому Еграсу нужно было добавить немного силы и сделать его чуть более умным, чтобы игроки могли умереть от его лап хотя бы раз. Однако хардкорные игроки все равно купят эту игру. Они понимали, что Чень Мо не сделал бы такую низкоуровневую ошибку в дизайне сложности. Определенно в полноценной версии игры будет что-то вроде повышенной сложности, которая бросит вызов даже хардкорным игрокам. Из-за всего этого вокруг этой игры витала довольно хорошая атмосфера. Почти все игроки были довольны игрой Monster Hunter и с нетерпением ждали ее официального релиза. 14 октября игра Monster Hunter была официально выпущена на рынок. Цена Monster Hunter была такой же, как и у любой другой большой виртуальной игры – 1980 юаней. Условно говоря, игра Monster Hunter была похожа на игру Dark Souls – но поскольку в нее можно было сыграть бесплатно и она была более дружелюбна к новичкам, в нее сможет играть намного больше людей. Даже многие игроки, которые были не очень хороши в подобных играх, хотели воспользоваться этой возможностью и скачивали демо-версию этой игры. Хотя игра Dark Souls заставила бесчисленное множество игроков сильно понервничать, она была очень знаменита. Многие игроки уже давно интересовались ее боевой системой, но они не решались прыгнуть в ловушку, потому что все знали о сложности игры Dark Souls. Но теперь, с выходом игры Monster Hunter, многие из тех игроков, которые не осмеливались поиграть в Dark Souls, решили воспользоваться этой возможностью. На всех форумах и во всех чат-группах царила атмосфера праздника. «О, вы и все остальные говорили, что не будете играть в Monster Hunter, так почему вы купили ее? Ты меня с кем-то перепутал? Я говорил, что обязательно куплю эту игру и буду играть в нее. Хе-хе, это. В основном я хочу исследовать экологическую среду древнего леса и хочу увидеть, как устроены все эти могущественные монстры. Кто-нибудь уже определился с оружием? Да. В настоящее время все профи рекомендуют щит с мечом, два меча, луки и арбалеты. О, ну и кувалды с двуручными мечами тоже норм. Мне все равно, я буду использовать Дао. Все те, кто ранее говорил и писал о том, что никогда не будут играть в Monster Hunter, собирались вместе и формировали команды. Однако на данном этапе игроки все еще не были способны понять, какое оружие было лучшим. В случае с Большим Еграсом группа с Дао могла без каких-либо проблем разобраться с ним. По умолчанию игроки не видели наносимый урон, из-за чего никто не думал о том, что он наносил как-то мало урона. Хотя некоторые игроки уже проверили стартовые оружия, в конце концов, условия тестов зачастую были разными. Одно и то же оружие могло быть очень эффективным против одного монстра, в то время как против другого оно будет полностью бесполезным. Из-за этого многие игроки выбирали то оружие, которое им понравилось, а не которое наносило больше всего урона. На самом деле Ченьмо сбалансировал все виды оружия, из-за чего все они будут наносить примерно одинаковое количество урона. Разница заключалась лишь в том, что каждое оружие требовало от владельца разного уровня навыка владения и понимания этого самого оружия, из-за чего два игрока с одинаковым оружием и статистикой могли наносить совершенно разный урон. Глава 935. Ловушка захлопывается. С выходом игры Monster Hunter огромное количество игроков принялось скачивать эту игру. После покупки Monster Hunter игроки действительно начали получать массу удовольствия, начиная с Большого Еграса и до Кулуяку, от Паки-Паки до Барата. Все эти без исключения уникальные монстры постепенно появлялись перед ними, и игроки медленно перемещались из леса в пустоши и даже начинали охотиться в пустынях и болотах. Появление новых монстров и их явно превосходящая сила не только не заставляла игроков чувствовать себя неуютно, а наоборот, они были очень взволнованы. Причина такого подъема на самом деле была очень проста. Сложность игры очень медленно поднималась. Большой Еграс был большой ящерицей, которая в принципе не могла нанести какой-либо урон игроку. Единственная проблема, которая могла возникнуть в бою против этой ящерицы, заключалась в ее любви к побегу с поля боя. Паки-паки плевалась ядом, но игроки могли носить с собой противоядие. Барат был одной большой обманкой. Хоть он и был большим, на самом деле он ничего серьезного из себя не представлял. Юратат весь бой находился в болоте. Из-за этого игроки были немного ограничены, но атаки этого монстра были простыми и от них было легко увернуться. Тоби-кадачи был неприятным монстром, ибо он был чрезвычайно быстрым, а его следующий шаг было трудно предсказать, но любой игрок сможет убить его без каких-либо проблем, если будет внимательно следить за этим монстром. У Аньяната была крепкая кожа, сильные атаки и много здоровья, но он был более легким монстром, если сравнивать его с Тоби-кадачи. Сложность битвы с монстрами увеличивалась понемногу за раз, и зачастую сложность не росла, а монстры просто начинали обладать разными уникальными характеристиками, но игроки всегда могли найти ключ к победе над тем или иным монстром. Более того, игроки постоянно становились сильнее. С одной стороны, игроки получали все больше и больше материалов от охоты, и с помощью них они могли создать более сильное оружие и броню. Если игроки не могли победить нового монстра, то им просто стоило создать броню и оружие из частей предыдущего монстра. С другой стороны, собственные силы игроков постоянно увеличивалась. Хотя эти монстры не представляли смертельной угрозы для игроков, у них было много здоровья, из-за чего игроки с каждым проведенным в бою часом понимали чуть больше об этих монстрах и понимали, как им нужно было двигаться для нанесения наибольшего ущерба. Более того, по мере их прохождения игроки открывали для себя все больше и больше способов значительно снизить сложность игры. Например, в игре было множество элементов в окружении, которые могли использовать игроки для нанесения серьезного урона монстрам. И не стоило забывать о том, что многие монстры начнут сражаться друг с другом, если столкнутся друг с другом. Если нечто подобное действительно случится, игроку просто нужно будет подождать. Игроки могли использовать кровь другого монстра в качестве приманки. Уже этого было более чем достаточно, чтобы сложность игры была значительно снижена. Сила атаки монстров в начале игры была довольно низкой, а если к новичку в группу попадал какой-нибудь уже прокачанный игрок, охота на монстров шла как по маслу. По мере того, как монстры становились все сильнее и сильнее, они становились все более умными, и многие из них даже оставляли следы во многих местах, чтобы продлить время поиска охотников, или намеренно шли к другим монстрам, когда находились фактически при смерти, надеясь, что другой монстр нападет на охотника, но в целом это было всего лишь маленькими хлопотами, к которым игроки довольно быстро привыкли. Мало кто из игроков сталкивался с полным провалом охоты. В худшем случае многие довольно быстро понимали, что эта добыча им не по зубам, из-за чего они довольно быстро бежали с поля боя. Если такое происходило, то игроки просто отправлялись за материалами для создания лучшего вооружения, ну или же отправляли в небо сигнальный огонь и объединяли свои силы с другими игроками. Многие игроки говорили, что эта игра была действительно приятной. В ней можно было провести целый день и даже не заметить этого. В игре Monster Hunter весь процесс охоты проходил относительно свободно. В лесу игроки могли встретить следы монстров и пойти по ним, ну или же могли просто собирать разного рода травы. И в первом и во втором случае игрок рано или поздно наткнется на какого-нибудь монстра.